Глава 15. «Привет. Увидимся сегодня. Мы так и не поговорили про Москву. Парень нарасхват. Что неудивительно. Удивительно, что он сейчас со мной. Идет с бутылкой воды и стаканом. Кажется, кофе. Спасибо. Морс сладкий очень. Хочется запить». «Ага». Берет в руки сотовый, быстро просматривает сообщение и, не отвечая, убирает телефон в куртку. «Поехали». Одеваюсь, встаю. Ноги болят жутко. Все-таки я не привыкла ходить на каблуках так долго. Покачиваюсь слегка. «Ты в порядке?» Придерживает меня за талию, обеспокоенно смотрит. «В порядке». Отстраняюсь от него, а он с легкостью отпускает. Просто устала немного. Я действительно перегружена событиями. А вот Айс не выглядит уставшим. Куда он сейчас поедет? К Славику, где наверняка опять будут те же шлюхи, что и в баре. Или как Саня. Смотрю на него и понимаю, что не хочу. Не хочу, чтобы он ехал к Славику. Не хочу, чтобы встречался с Оксаной. Хочу, чтобы ехал со мной вот так в машине всю ночь. Господи, я с ума сошла? Это же безумие. Мне никогда не нравился Леднев. Я всегда старалась избегать таких, как он. Он — полная противоположность Стасу. Он не может мне понравиться. Он из тех, как бабушка говорила, кто сломает так, что потом по частям себя не соберешь. Так почему я так реагирую? Вчера же вечером мне было плевать, что он спит с моей преподшей. А сегодня... Сегодня я злюсь, что у него другая жизнь, где я никогда не буду. Очнись, Варя. Это же смешно. Он никогда не давал и полповода думать, что у него к тебе что-то есть. Просто почему-то помогает. Непонятно почему. Наверняка есть причины, и они совсем не романтичные. А тебе об учебе надо думать. Да, об учебе. Прикрываю глаза... Слышу вибрацию телефона и выныриваю из полусна. Епифанцева. Я и забыла про нее. Принимаю звонок, не успеваю донести трубку до уха, как слышу: «Варя, ты жива? Что с тобой сделал этот урод? Ты меня слышишь?» Слышу, слышу. «Привет». Кашусь на Айса, лицо хмурое, тоже слышал. «Ты где, Варя?» «Здесь я, в машине, то есть». Закатываю глаза, всегда несу чушь, когда волнуюсь. «Все хорошо, Маш, я скоро буду». Отключаю телефон и смотрю на Леднева. Нехорошо получилось. Может, сказать что-нибудь? Что? Что испугалась до смерти? Что ожидала, что он меня голый заставит танцевать перед своими дружками? Что скажет пойти и украсть что-то по приколу? Что поглумится надо мной и заснимет это на камеру, а потом в сеть выложит? Глупо все. Неправильно. Как же спокойно было, когда я работала в супермаркете. Жила в своем клоповнике и знать не знала ни про Леднева, ни про Полянского с Вороновым, ни про всех этих Лар, Кать, Вадимов, Вик. Когда это было? Пару месяцев назад? Чуть больше? Вообще, кажется, в другой жизни. Останавливает машину, мы уже в Машкином дворе. Спасибо, что подвез. Вообще спасибо. В Азбуке здорово было. И потом... Я не знаю, что еще сказать. Он молчит, а мне неловко. Пойду тогда. Пока. «Английский свой не забудь». Кивает на тетради. «Точно. Я их в сумку так и не положила». «Он у меня правда ужасный?» Спрашиваю, чтобы хоть что-то сказать. Мне стыдно за Машкины крики в телефоне и за свои мысли тоже. «Ужасный». Соглашается и после небольшой паузы добавляет. «Я стараюсь меньше работать за монитором. Глаза очень сильно устают. Поэтому все читаю в распечатке». Молчит. «А я сейчас сгорю от стыда». «Беги уже, тебя ждут». Слежу за его взглядом, и точно, Машка стоит у подъезда. «Ты извини ее, она просто беспокоится». «Пока». Выбираюсь из машины, смотрю, как он уезжает, ну и денёк. Машка молчит, молчала у подъезда, в лифте ни слова не сказала. Заходим в квартиру. Поворачивается ко мне, руки уперты в бока, глаза сощурены, губы сжаты. Хана мне. «Твою ж мать! Я чуть с ума не сошла, как телефон включила. Подумала, он тебя убивать повез. А потом ты говоришь, что все нормально. Что вообще происходит?» Давно я не видела такую злую Машку. Наверное, на ее месте я бы тоже переживала. «Мань, прости, пожалуйста, я же не знала. Он сказал, услуга за услугу, и в машину посадил. А я испугалась. Чего только не придумала себе. А оказалось, что случилось-то?» Все-таки Машка отходчивая. Чувствую, что еще злится, но уже любопытство берет верх. Отлично. Скидываю ужасные туфли и не могу сдержать стон облегчения. Ох. Опускаюсь в кресло и разминаю ступни. Как хорошо-то. Так, давай раздевайся. платье просто класс, как на тебе сидит. Молодец я. У меня там коньяк есть и шоколадка. И ты мне расскажешь все. Со всеми подробностями. Зря я, что ли, в клуб не поехала. Хорошо, хоть рядом с домом была. Выходные. Ура! Можно поспать в волю, а потом за учебники. Если это первый курс такой, то что же будет дальше? Мне нелегко дается учеба, а еще я боюсь завалить экзамены. А их 6 экзаменов. Ну, допустим, право, социология и экономика должны пройти нормально. Непрофильные предметы по ним нормальные преподы и прежде без проблем сдавали. Английский, может, для Леднева у меня и плохой, но в группе я середняк, ни разу ничего не завалила. Теория литературы — Оксана, Мегера. Вот это будет самый ад. Ее предмет, кстати, не так давно поставили в экзаменационную сессию. Раньше у первого курса зачет был. Но что мне с этого? В прошлом году она почти полкурса на пересдачу отправила. И плевать ей на все, раз декан почти что ее родственник. Еще теория и история медиа. Но тут тоже придется попотеть. Хотя не так, как у Оксаны. Впереди май, праздники, потом почти сразу начинаются зачеты. Их, кстати, тоже достаточно. Что-то можно получить автоматом, а еще рефераты. И пары никто не отменял, их пропускать нельзя. Выползаю из кровати, ноги по-прежнему гудят, хотя вчера час отмокала в ванной. И как женщины на этих чертовых каблуках ходят постоянно? Те же модели, например. На кухне Машка уже лопает свой творог. Сажусь рядом. Вчера я рассказала все, как Машка и требовала, во всех подробностях. Только про лифт промолчала. Еще про то, как хотела телефон его в стену запустить. И про учителя, и почему он не читает с монитора. «И что ему все таки от тебя надо? Не книжки же выбирать?» Смотрит на меня подозрительно, словно я что-то скрываю. Он не сказал. «Ты знаешь, он... В общем, я думаю, его бесполезно спрашивать, если он не хочет говорить. Мне так кажется». Машка хмыкнула. «Ты уже стала разбираться, что у него на уме? Может, я все-таки чего-то не знаю?» «Ты все знаешь. И вообще, мы очень часто о нем стали говорить. Зачем? Он через пару месяцев получит диплом, и все, больше мы его не увидим». Говорить и правда не хотелось. Зря я вчера села к нему в машину на остановке. Зря не отказалась ехать с ним неизвестно куда. Но самое главное, не нужно было говорить, как благодарна, что ценю, что он делает, и что чувствую себя обязанной. С этого все началось. И теперь я хочу узнать о нем больше, что он любит, чего хочет в жизни, чем увлекается и почему так часто оказывается рядом со мной. Какой он на самом деле? Зачем? Зачем мне это знать? Вот именно, Варя. Просто выкинь из головы то, чего там быть не должно, и продолжай жить своей скучной, незаметной и безопасной жизнью. Вот что тебе надо? Зачем тебе мысли о человеке, с которым ты никогда не встанешь на одну ступень? Стас говорил, что настоящая любовь возможна только между равными, которые просто любят, и им ничего не нужно друг от друга, только любовь. У меня была такая любовь, и ее никто и ничто не заменит. Праздники. На самом деле у студентов их нет. Это время, чтобы подчистить хвосты и уже начать серьезно готовиться к сессии, а она длинная. Даже Машка больше стала дома зависать по вечерам, пытается что-то учить. За нее я почему-то не беспокоюсь. Епифанцева знает формулу успеха. Природная наглость вкупе с папиными деньгами. Не думаю, что Машке что-то грозит. Если б не было так нервно, было бы любопытно наблюдать, как преподы готовят нас к сессии. Одни прямым текстом рассказывают, что будет на экзамене, где что прочитать и что выучить. Другие, как Мегера, например, нагнетают, прозрачно намекая, что не со всеми встретятся в следующем учебном году. Третьи просто смотрят успеваемость студентов за семестр и предлагают оценки автоматом. Кому что? Четверки или пятерки? Оценки ниже не рассматриваются. Мне предложили четверку по английскому. Согласилась, не раздумывая. Все-таки сноб Леднев. Его, может, и коробит моя грамматика, и у него наверняка есть масса знакомых, чей английский безупречен. Но мне-то что с этого? Пусть что хочет, то и думает. Я, кстати, вообще перестала видеть Никиту. За эти 2 недели нигде ни разу не столкнулись. На работе меня больше к нему не отправляли. Вообще никого из 4-го курса не видела. У них же скоро экзамены, защита диплома. Пар, наверное, стало меньше. Да мне-то какое дело, что с ним? Злюсь на себя, что как-то незаметно начала привыкать, что он рядом. А сейчас, когда его нет, будто чего-то недостает. Как привыкла, так и отвыкну. Сейчас самое главное — это и экзамены, и работа. На лето надо искать подработку. Времени будет значительно больше, и надо будет все-таки выбить место в общаге. Складываю тетрадки в сумку. По дороге почитаю Мегеру. Ой, то есть теорию литературы. Что-то злая она в последнее время стала. Девчонку со второго курса до слез довела. Одной группе вообще все рефераты завернула. Но скандала не было. Никто с ней ругаться открыто не стал. Так, повозмущались между собой, поматерили ее и пошли заново писать. Скандала никто не хотел, боялись ее очень, особенно перед сессией. Да и кто тронет без пяти минут невестку декана? Все за места свои держатся, и я их не осуждаю. Меня с Машкой, кстати, Оксана особо не трогала. В основном игнорировала, иногда стебала, но только вместе со всеми. Любимчиков в нашей группе у нее нет, так что обычно доставалось всем. Кому-то больше, нам с Епифанцевой поменьше. Так, что у нас тут? Эпос как литературный род. Точно будет на экзамене. Пока читала, чуть не проехала остановку. Хорошо, что успела выскочить. Тут опаздывать нельзя, все строго. Я бы никогда сюда не устроилась, если бы... Вообще не знаю, сколько тут получится проработать. Когда брали, сказали, что на полгода. Надеюсь, раньше не выгонят. Влетаю в лифт, у меня еще 10 минут, отлично. После обеденное время людей много, оглядываюсь по сторонам и вижу человека, которого совсем не рассчитывала тут встретить. Он не один, стоит, переговаривается с девушкой. Эффектная брюнетка, тонкая, изящная и лицо красивое. От нее веет тем, чего во мне нет и никогда не будет — роскошью, аристократизмом и совершенной уверенностью в своей женской привлекательности. Она едва ли старше меня, но возраст — это единственное, что у нас общее. Скользнула по мне невидящим взглядом, улыбнулась и снова повернулась к своему собеседнику. Они вышли за три этажа до меня, там какая-то юридическая фирма обосновалась. Меня он не заметил. Вышел с брюнеткой, приобняв ее за талию. А я выдохнула с облегчением. Общаться с ним не очень хотелось. Я вообще не понимаю, как он мог мне тогда понравиться. Просто заморозила себя почти на три года, шарахалась от парней, мыслей даже не допускала с кем-то общаться, а тут он. Первый, кто обратил внимание. Мысли о Воронове и его шикарной брюнетке улетучились, как только я зашла в офис. Опять все снуют с бумагами, кидают друг другу нервные отрывистые фразы. Наверняка снова кто-то важный. А вдруг Никита или этот Костик? По спине прошла неприятная холодная волна. Очень мне не понравился тот его взгляд. Так смотрят господа на своих слуг или служанок. Не хотела бы снова с ним столкнуться, особенно наедине. «Варя, распечатай презентацию в 7 экземплярах. Кинул тебе на почту. И еще проверь там проектор». Каждый день примерно одно и то же. Я уже привыкла. Не самая интеллектуальная работа, но все таки не кассир в маркете и не официантка в баре. И очень прилично платят. Машка брови подняла, когда узнала, сколько, и даже не стала отговаривать от работы. День проходит в беготне. Мы с девчонками только и успеваем выполнять указания. Тут не то чтобы подготовиться к экзаменам, времени нет. Тут пописать некогда сходить. Так не всегда бывает, но часто. Постепенно я, кстати, начинаю понимать, чем занимается компания. Инвестируют деньги богатых и очень богатых клиентов в недвижимость, ценные бумаги, валюту. И судя по фамилиям, которые я тут время от времени слышу, многие известные семьи города пользуются услугами нашей конторы. Выползли с работы только в 9:00, еле живые, но довольные. Зайдем в кафешку на первом этаже? Хотя бы по бутерброду съедим или по бокалу вина?» Инна. Та самая девчонка, которая просветила меня про Костика в свое время. Поначалу не принимала меня, все старалась мной руководить и показывать, что она тут главная. Да, главная, конечно, я же не претендую. Она, кажется, это поняла, и мы с тех пор отлично ладим. Иногда даже вечером куда-то ходим после офиса. Ненадолго, минут на 30 или на час. Дома меня ждала зубрёжка экономики и повтор эпоса в автобусе по дороге домой. Но и день был напряженный, может, и правда. А пойдем? Но ненадолго только, хорошо? Мне еще столько всего учить надо. Да забей! Думаешь, тебя чему научат? Только время теряешь. Денег больше заработаешь, если сразу пойдешь работать. Я после второго курса ушла и ни капли не жалею. Молчу. Спорить не хочется. Я для себя все давно решила. Обязательно закончу и получу диплом. Я обещала. Сидим за столиком, пьем мохито. Инна алкогольная, а я — нет. Сейчас допьем, и я пойду. Поздно уже. В кафе играет тихая музыка. Слышу, как за спиной кто-то отодвигает стулья и садится. «Хорошо, что ты оказался рядом и помог, Костик. Не ожидала, что в Гольштейне такие отстойные юристы элементарную претензию составить не могут». Женский голос. Красивый, глубокий, с чуть капризными нотками. Но это для меня они капризные, парням, наоборот, нравится. «Ну что же, Мариночка, для тебя все что угодно и когда угодно. Ты давно в городе?» «Неделю. Папа попросил прилететь. Дела». Они сидят рядом. Для того, чтобы уйти из кафе, мне обязательно придется пройти мимо, а я не хочу. Не хочу даже оборачиваться, потому что вроде узнала голос этого Костика. Снова шум, кто-то садится рядом. «А вы уже заказали?» Вздрагиваю. «Артём». «Сходила, называется, отдохнуть после работы». Инна что-то продолжает говорить. Я едва понимаю, о чем она, но послушно киваю в ответ. «Давно заметила. Быстрее соглашаешься, меньше к тебе пристают». «Ты тут надолго, Мариш?» «Посмотрим, как пойдет. Ты тогда доведешь дело до конца, Кость? Они должны заплатить. Как можно отправлять к VIP-клиенту стажёра? Конечно, она мне все испортила. Мне теперь волосы полгода лечить. Какая же глушь. Даже не Москва». Перевариваю услышанное. «Да, а девушка-то молодец какая. Не повезло тому стажёру». «Тём, тут Кондей прямо на меня дует. Скажи им выключить или поток в другую сторону пусть направят». Инна тоже, как и я, прислушивается к разговору и громко прыскает от смеха. «Ну вот, нас заметили». «Привет, девчонки». Костик отреагировал первым. «Отдыхаете?» «Да уж, отдыхаем». Смотрит на меня, а я вот-вот головой заверчу, может, или днёв тут. «А лучше не разговаривай даже». Голос у Артёма едкий, злой. «Я ему должна что-то? Обидела?» Брюнетка непонимающе смотрит на Воронова, а тот кивает на меня. «Это игрушка Айса. А он не любит, когда ее трогают». На меня уставились три пары глаз. Марина удивленно, а Костик смотрит так, словно ценник на меня примеряет. Чувствую взгляд Инны. «Ну, просто отлично. Игрушка, значит?» Вскакиваю из-за стола. Я не знаю, что сказать, что делать. Чувствую, что покраснело, что внутри что-то сжимается, неприятное, холодное. Бросила Инне: «Я в туалет». И ни на кого не глядя, быстро пошла к выходу. Стою перед зеркалом, уже дважды холодной водой лицо промыло, весь мейкап размазался, да и черт с ним. Перед кем тут красоваться? Красься, не красься, никогда, как эта Марина, не буду. Посмешище для всех. Открывается дверь, она заходит. Смотрит на меня, улыбается такой извиняющейся улыбкой, как будто она в чем-то виновата передо мной. «У тебя тут тушь немного потекла». Показывает пальцем на мой левый глаз, будто я сама не знаю. Пытаюсь хоть как-то оттереть лицо. «Прости Тёму. Он бывает иногда не очень вежлив, если ему кто-то сильно не нравится». Пожимает плечами. «Плевать. Все не так». «Конечно. Я все знаю. Я Марина. Невеста Никиты».